Глава 19. Сплюнув под ноги вдруг ставшую очень вязкой слюну, я провел пальцами по ране на руке и следом проверил плечо. Боль ушла куда-то на задворки сознания и была вполне терпимой, а раны были покрыты коркой запекшейся крови. Почти уверен, если ее сейчас стереть, там будет бугор от начавшего зарастать шрама. У обычного человека на такое уйдет недели полторы, а то и две. Почему так быстро? Раньше скорость регенерации была куда медленнее. Потому что эта тварь — дух, и твои друзья хорошо полакомились его сущностью. В отличие от обычного изгнания в свой мир, когда человек убивает духа, ты наносишь еще и духовные раны с помощью гаки. Так что в следующий раз он сможет вернуться в срединный мир лет через 50, а то и больше. Спасибо за знание, старший. Мысленно я поблагодарил Тинжола и тут же выругался сквозь зубы. По поляне гулял Кван, совершенно не обращая на меня внимания. Картина выглядела как полный сюр. Убийца духов в медленно развеивающемся тумане собирал цветы, насвистывая какую-то легкомысленную мелодию. У него в руках был уже большой букет этих странных желтых цветов с шипастыми листьями. Поймав мой взгляд, он усмехнулся и произнес: «Неужели ты думаешь, я просто так отправил тебя убивать эту тварь?» «Я не понимаю, старший», — попытался я поклониться, как положено по этикету, тут же зашипев от боли в плече. «Вот и почему она возвращается так не вовремя?» «Это любимые цветы Хотару. Напоминают ей о доме. В вотчине скорпионов много таких полян, охраняемых духами». Аккуратно положив букет на землю, он подошел к голове твари и провел пальцами по шее. «Какой ровный срез! Очень любопытно, ученик! Мне все больше нравится тебя тренировать!» «Какие твои ошибки в бою с духом?» Его голос стал холодным, как река, спускающаяся с ледника. «Слишком увлекся, мастер. Меня подвела привычка сражаться с людьми. Человек после перелома кости не смог бы меня атаковать на противоходе. Я отвечал максимально честно, молясь всем богам и духам, чтобы он не начал спрашивать про мои раны. «Неправильный ответ, ученик. Тебя подвело ощущение, что ты лучший». На его губах заиграла хищная ухмылка. «Среди бойцов Хотару я знаю минимум пятерых, которые воткнули бы тебе нож в печень, рвани ты так же добить их». «Ученик, в бою с духами нельзя полагаться на удачу. Нельзя поддаваться эмоциям. Только идеальное исполнение. Только контроль. Ты сражаешься как подмастерье из мясной лавки, впервые взявшийся за дао, а не как шан девятого поколения. Где твое понимание боя? Да, у тебя отличная техника рукопашного боя. Явно тренировался чуть ли не с рождения. Да, сильная воля и умение терпеть боль, но ты слаб ментально». Он хлестал меня словами, словно бичом. «Твоя основная слабость — это твое эго. Ты должен контролировать себя в любой момент времени и в любом состоянии. Гнев и ярость хороши для новичков. На них ты сможешь стать мастером, но никогда не разовьешь свои способности до архата». Хотелось ругаться матом. Долго, от души, с чувством. Мне тяжело было это признавать, но он был прав. Об этом же говорили и Ордана, и Тинжол. Только вот второй учил меня использовать силу своих чувств и эмоций. «Каждому оружию свое применение и время. Ты же не будешь атаковать закованного в доспехи огра кинжалом. Хотя плохой пример. Я как-то именно кинжалом убил такую тварь. Но, думаю, ты и так понял мою сентенцию». «Конечно, понял, учитель. И от этого еще хуже». «Каждому оружию свое применение и время», — ответил я, не выдержав словесных ударов убийцы духов, а слова предка идеально подходили под ситуацию. В голове раздался короткий смешок. Старый ворон оценил мою шутку. «Хорошие слова, стоит запомнить». Кван задумчиво посмотрел на меня и резко сменил тему. «Как?» — кивнул он на отрубленную голову твари. «Одно слово. Одно сучье слово и столько проблем. Мне не хотелось рассказывать о своих тайнах, которых накопилось у меня очень много. Мое молчание затянулось, и убийца духов провел пальцами по своим татуировкам на голове, а потом сказал: «Ян, ты не доверяешь мне, и это правильно. В Нефритовой империи каждый может оказаться твоим врагом через год или два. Ты с большой вероятностью попадешь в Академию Земли и Неба. Там тебе придется взаимодействовать с теми, кого кланы посчитали подходящими, чтобы занять причитающееся им место в империи, но есть проблема. В твоем случае их даже две». Он горько усмехнулся. «И первая проблема — это твое происхождение. Ты грязь под ногами у настоящих клановых. Чтобы возвыситься, тебе придется выгрызать свое место под солнцем или же лизать им задницу. Тут выбор за тобой. Хотя то, что я вижу в тебе, говорит о первом варианте». «Наставник, а какая вторая проблема?» — прервал я затянувшееся молчание. «Вторая?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Ты из Гвардии Ночи. Вас ненавидят и боятся. Готовься к постоянным шепоткам за твоей спиной, к подставам и насмешкам. А если кто-то из них потом будет выплевывать свои зубы?» Что-то меня совсем не радовала картина, которую нарисовал мне убийца духов. «Наставники оценивают все ваши действия. Как ты решаешь проблемы? Насколько искусны твои интриги и с кем ты общаешься? Поверь, парень, легко не будет, но я могу тебе помочь подготовиться к этой банке с пауками. У каждого из нас есть свои тайны, но не понимая твоих возможностей, я не смогу вывести тебя на грань, чтобы твои способности раскрылись по-настоящему». Глубокий вдох и медленный выдох. Вроде такая мелочь, а насколько помогает собраться с мыслями. «Тинжол, ты лучше меня понимаешь во всех этих вещах. Что мне стоит ему рассказать, а о чем промолчать?» «Практики с использованием духовного оружия были достаточно большой редкостью и в мое время, но они хорошо известны и задокументированы. Тут, думаю, стоит ему рассказать. А вот о твоей связи с миром голодных духов даже не смей говорить, иначе ты мертвец. Убийцы духов считают таких, как ты, законной добычей. Показывай ему клинки, а то он уже и так на взводе. Я пока подумаю, как объяснить твою регенерацию». Сосредоточившись, я щедро напитал энергией меридианы. Стоило потянуться к своим шуаньгоу, как в моей голове заиграла такая родная песня стали. На душе стало тепло и хорошо, будто что-то родное и близкое снова было со мной. Я звал свои клинки, а они тянулись ко мне. Звук за звуком находили отражение в моей душе, сплетаясь воедино с моей энергией, и через мгновение в моих руках сияли призрачные шуаньгоу. Легкий красноватый отблеск на них делал их чем-то похожим на световые мечи ситхов. Усмехнувшись этому сравнению, я поднял голову и посмотрел прямо в глаза своему текущему наставнику. «Я буду учиться контролю, наставник, но в своей манере. Лишившись способности преобразовывать боль в ярость, я стану слабее. А на это я не готов пойти. И да умоются мои враги кровью». С резким выдохом я взмахнул призрачными клинками и тут же их развеял. Убийца духов внимательно смотрел на меня, перебирая словно четки колокольчики на своей косичке. Его взгляд был одновременно расфокусирован и при этом невероятно давил. Он словно видел меня впервые и думал, что со мной делать. Спустя несколько ударов сердца он произнес: «Духовное оружие. Боги и духи, но вот почему такой неумеха и бездарь, как ты, смог так сродниться душой со сталью, что пробудил связь с оружием?» Коротко выругавшись, он махнул рукой, подзывая меня к себе. Стоило мне подойти к нему, как он резким движением сорвал с меня рукав. Указав на мои раны, он строго спросил: «А это как ты объяснишь?» По моей спине начал стекать ручеек холодного пота. «Ну же, Тинжол, что мне ответить?» «Хвост ящерицы». «Что за бред ты несешь? Какой еще хвост ящерицы?» Тупоголовый идиот! Скажи, что ты пробудил дар, известный как хвост ящерицы. Он дает небольшое ускорение восстановления жизненных сил постоянно, а также очень быструю регенерацию в моменте. Но она восстанавливается около месяца, и даже не вздумай попасть в подобную передрягу раньше, чем через 3 недели. Иначе придется убивать этого пожирателя, а тебе пока такая задача не по зубам. Спасибо, старший. Я мысленно поблагодарил предка и очень нехотя произнес: пробудившийся в моей крови дар. Насколько мне известно, по книгам его называют хвост ящерицы. Так и знал, что ты не выкладываешься по полной. Начиная с завтра, мы это исправим. До поместья бегом марш! Как же я ненавижу бегать. Кван держал темп, заставляющий меня выкладываться по полной. Притом свои шуаньгоу мне удалось подхватить буквально на бегу. Останавливаться он даже не думал. Как не думал и дать мне противоядие. Мысленно я уже начал возмущаться на эту тему, как меня тут же прервал предок. Хвост ящерицы при срабатывании регенерации в том числе и помогает выводить токсины из организма. Но я уже говорил, что у тебя врожденная сопротивляемость ядам. Вот только откуда она взялась, совершенно непонятно. Насколько я знаю, ни в одной линии крови нашего клана не было наследуемой сопротивляемости к ядам. Хотя тут опять же надо уточнять у Орданы. Она все-таки хранительница знаний, а я всего лишь палач клана. Наставник, объясни, как срабатывают такие способности. Почему лишь некоторые работают всегда, такие как хвост ящерицы, лишь иногда? Такие разговоры с предком помогали мне тренировать 2 потока восприятия. Один контролировал, что происходит вокруг, а второй внимал мудрости старших. Как я понимаю, никто не вел четкой аналитической работы. В архивах кланов зачастую сохранялись лишь самые частые или самые мощные способности. Если собрать и сделать краткую выжимку того, что сказал Тинжол, то получалось все очень странно. По факту получалось, что все способности делятся на 5 кругов. Опять эта цифра. Везде 5. 5 колец, 5 даров, 5 кругов. Почему же тогда рангов 10? Ладно, сейчас это не так важно. Второе сердце относится к 5-му, обсидиановому по старой системе обозначений кругу. Хвост ящерицы же 2-й круг или же серебро. Суть в том, что, по словам предка, каждый дар связан с одним из источников энергии в теле человека, а они соответствуют жизненно важным органам. Сердце – источник огня, почки – воды. Легкие, соответственно, воздух, а печень – земля. Головной мозг отличается от остальных органов и управляет ими, ему соответствует пустота. Именно потому, что у человека 5 источников, он может получить 5 даров. Дары не могут занимать один и тот же источник. Будем честны, моя голова просто разрывалась от подобных вещей. Я не понимал, какое влияние оказывают остальные органы на всю эту систему и почему система такова. Старый ворон лишь отшучивался и говорил, что он не ученый клана. Его задача — убивать, и поэтому он не забивает свой мозг лишней информацией, чего и мне советуют. А способности срабатывают вначале произвольно, но в дальнейшем их можно научиться контролировать. Еще бы сказал, как. Хотару прижала букет своих любимых цветов к лицу и глубоко вдохнула сладковато-горький запах. Аромат унес ее мысли на восток, к ее родному поместью, к темным лесам, полным опасных духов, но которые считают своим долгом приглядывать за юными скорпионами. Ей было хорошо в этих воспоминаниях. В них она еще не стала той безжалостной сукой, которая отправляет сотнями людей на смерть. «Милая». Сильные пальцы Квана погладили ее по голове, плавно возвращая в реальность. Нехотя тысячник отстранила цветы от лица и поставила их в вазу, сделанную из черепа первого убитого ей человека. Отец считал, что первое убийство должно быть с тобой всегда, и она верила этому чужаку из дождливых царств, которого приняли в клан за его мастерство. «Все хорошо, Кван. Просто воспоминания». «Демоны прошлого». Убийца духов выглядел измученным, словно не спал несколько суток. Лишь в ее присутствии он мог быть самим собой, а не носить маску идеального во всем человека. «Ты же знаешь, что все мои демоны мертвы. А те, кто рискнет вернуться из-за завесы... Ее глаза стали ледяными. Умрут снова. Отвратительно выглядишь. Что произошло? Пришлось вытаскивать парня и тратить слишком много энергии? Нет. Просто тварь внутри бесится все сильнее. Луна все больше, и мне приходится тратить на ее сдерживание куда больше энергии, чем я планировал. Нужна будет помощь, скажешь. Голос Хотару изменился. Сейчас с Кваном разговаривала не его любовница и близкий друг, а строгий командир, который выяснял детали прошедшей операции. Как твой эксперимент? Насколько я понимаю, мальчик справился? Еще как справился. На губах убийцы духа, несмотря на дикую усталость, появилась улыбка. Парень убил тварь меньше, чем за минуту. Для новичка сделал все идеально, но пришлось накрутить ему хвост, чтобы не расслаблялся, а то еще возгордится. И как он это сделал? Кван никогда ей не врал, но поверить, что вчерашний щенок, который не стал даже акалитом, убил духа, равного бронзовому мастеру? Это не укладывалось в голове Хотару. «Духовное оружие!» — Кван торжествующе оскалился. «Ян умеет призывать Шуаньгоу из чистой энергии духа, а это значит, что вероятность его становления карателем только что выросла несколько раз». Она резко перебила своего любовника. «Есть еще что-то важное?» Мальчик оказался полон сюрпризов. Тварь его серьезно поранила, но он уже завтра сможет приступить к тренировкам. Видя непонимающее лицо Хотару, убийца духов продолжил. «Дар, который ему передали предки, — хвост ящерицы». «Как интересно. Для бойца его профиля один из самых лучших серебряных даров. Предки его очень любят». «Ты знала, что он носит метку друга крыс?» «Что?» Сказать, что она была в шоке, не сказать ничего. «Мальчишка — друг крыс? Кван, ты уверен?» «Почти на 100%. Когда я сорвал с него рукав Ханьфу, то увидел аккуратные шрамы, имитирующие след от лапы крысы». «Это многое меняет». Тысячник начала ходить из стороны в сторону. «Это ничего не меняет, Хотару. Пара недель, я выведу его на грань. Он станет совершенным золотым адептом и отправится вместе со своей подружкой выполнять задачи Зедонга. Старый хмырь уже давно жалуется, что ему нужны новые магистраты, а тут он получит двух гвардейцев. Минимум в трех делах сведения, по которым он высылал, точно замешаны духи. Поверь мне, все признаки налицо». «Он нужен живым, ты это понимаешь? Лично у меня нет ни малейшего желания объяснять Кумихо, почему ее игрушка сломалась». «Не беспокойся, я прикрою их и вмешаюсь в крайнем случае. Хотару, пойми, им требуется попробовать вкус крови. Дай им возможность решать самим, совершать ошибки. Мы не сможем прикрывать их вечно. Чтобы они смогли выжить в Академии, им придется научиться принимать верные решения. Ты со мной согласна?» «Мне это не нравится. Пусть тренируются на базе под присмотром гвардии». «Хотару», — Кван говорил очень мягко, пытаясь донести свои мысли. «Чтобы выковать клинок, сталь надо хорошенько отбить». «Ты прав, Кван, но риск слишком велик». «Пророчество и знамения ты знаешь не хуже меня. Нефритовая империя катится в бездну. Вы ошиблись, когда поддержали мятеж света, и теперь приходит пора платить за свои ошибки». «Это было еще до рождения моего деда. Но ты говоришь прямо как мой отец. Он тоже всегда твердил, что нужно искать проклятые кланы и договариваться с ними». «Чтобы система была в балансе, нужно, чтобы все части были на своих местах. Два клана тьмы все еще в империи. Этого достаточно, чтобы система хоть как-то работала. Но для триады баланса нужен клан крови. Только так все сможет вернуться на круги своя». «Тебе же всегда было плевать на пророчество». «Мне не плевать на тебя. Если клан скорпионов объявят вне закона, под раздачу попадешь и ты». Кожа на лице Квана стала почти пергаментной, словно на него надели маску демона. «Передай девятихвостой. Парень будет готов к Академии». Оскалившийся убийца духов смотрелся откровенно жутко, хищно улыбаясь ртом, полным острых, как бритва, клыков. Полная луна влияла на него все сильнее и сильнее. «Мне пора начать тренировать Яна по-настоящему, и, боюсь, ему это не понравится».